Глава 25. «Покажи меч еще раз», — попросил Варк. «Ты уже видел», — сказал я. «Все видели». Я уверен, что вся армия только и обсуждала, как я прикончил небожителя и забрал его оружие. Теперь уже поздно что-то скрывать. Придется с этим жить. Может, часть моих врагов теперь не захочет со мной связываться, а может, мною заинтересуются другие, более сильные. Кроме Инжи и убитого на днях Терта, осталось еще 6 небожителей. Кто знает, как они отреагируют на новость, что среди них новенький. «Знаешь, как зовут этот меч?» Варк все никак не отставал. «Флагеллум». «Не запомню», — сказал я. «Мне хватает и корнифекса». «Это твой топор? Ты его называешь...» «Варк, помолчи!» «Хорошо. Мы сидели недалеко от берега озера Айнала, с передовым отрядом солдат и клановых бойцов, которых я отобрал сам. Все в обычной одежде, без мундиров. Оружие спрятано. К северу отсюда городок Нерск, набитый заводами и фабриками, которые день и ночь коптили небо. А рядом с городом находилась укрепленная усадьба Соколовых с большим особняком, почти дворцом. Это те люди, что наняли отца Гронда убить мою семью, в которой я так долго жил. Возмездие пришло, но только не с севера, а наоборот. Главное узнать, есть ли кто еще в этой кровавой цепочке заказчиков, и почему мы стали целью. Так далеко на севере уже холодно в это время года. Изо рта шел пар. Над гладким озером стелился туман, который постепенно развеивался. Можно разглядеть лодку с рыбаками. Варк молчал недолго. У Стаса в детстве была книжка, где перечислялись все небожители и их оружие, которое передается им по наследству. И одно теперь у тебя. Ты не просто предок, ты... Что со Стасом? — спросил я. — Надеюсь, ему лучше. Всем бы такого брата. — Ага, — мрачно произнес я. — Мне такого точно не хватает. — Да, он меня столько раз выручал, но с ним все будет хорошо. Лорд Инжи оставил ему своего врача. Встанет на ноги еще до начала ночи. Варк выделил последнее слово особой интонацией. Ведь на севере Агрании, когда наступает зима, солнце исчезает почти на полгода и становится очень холодно. Я запомнил этот цикл, когда еще сидел в свечке. — А я же еще успел домой заехать, — сказал Варк. — Видел там Мари. Она приехала проведать брата перед началом учебы. А они нашим понравились. Странно. Ведь обычно южан у нас не любят, но... — Варк! — тихо простонал я. — Помолчи. Он идет. У берега показался человек в военном мундире. На плече видна повязка с перечеркнутым гербом. На верхней половине какая-то птица, внизу кольцо. Офицер охраны Соколовых, которого я вызвал для встречи сюда, с помощью местного почтальона и пустого конверта, на котором было всего одно слово — «утопленник». Он был помечен в записях отца Гронда как спящий агент. Мари перевела про него все. — Капитан Ефимцев, — сказал я. — А, что? Капитан вздрогнул. — Вы кто такой? Уходите. Это земли наблюдателя Соколова из малого... — У меня встреча с тобой, — перебил его я. — Это вы от него? Капитан побледнел и отошел на шаг. — Нет, это точно не он. Откуда вы узнали? — Уверяю, та история с братом жены — это бред. Чистой воды бред. — Имеешь в виду, когда ты утопил брата жены, чтобы она получила наследство? — Не очень-то та вода была чистой, насколько я знаю. Это было болото. Капитан замер с открытым ртом. Вот и крючок, на который попался один из агентов. А сколько таких по всей империи? Отец Гронт знал очень много. И я буду знать не меньше, если захочу этим воспользоваться. Пока не решил, что делать с записями дальше, но этот агент мне сегодня пригодится. — Но я здесь из-за другого, — сказал я. кто сегодня ночью командует охраной поместья Соколовых? — Сегодня я. — Отлично. Сидишь и плюешь в потолок. Все доклады, что якобы приближается враг, отметай как ложные, а разведчиков отправляй в другие места. Зачем тебе беспокоить хозяина из-за всяких мелочей? — Верно. Капитан кивнул и вспотел, хотя было прохладно. — Он плохо спит в последнее время. — Оружие запираете? — Нет, ведь смена охраны надо запереть, — сказал я. — А вообще, чем меньше охраны, тем лучше. Людям же надо отдыхать. — Верно, — простонал он. — Но если... — Если что? — Ничего. Он вздохнул. — Никуда же не деться от этого. Я кивнул. — А во сколько вы... — А тебе это знать не надо. И если вякнешь кому-нибудь... Я посмотрел ему в глаза. — Никому я, это самое, не вякну. — С тобой отправится человек. Я поднял руку, и ко мне подошел один из бойцов-наемников, высокий парень из Огрании. Капитан говорил, что он надежный. Отправил бы Варга, но Соколов-младший может вспомнить его лицо. — Пусть чувствует себя как дома, — сказал я. — Потом проверю. Капитан передал мне планы поместья и рассказал, что у него было по охране. И пошел назад. Я посмотрел ему вслед и сел у дерева на холодную землю. Неважно, предаст ли этот капитан или сделает свою работу, мы нападем в любом случае. У нас преимущество, хотя мы и выступили с небольшим отрядом. Ну, как небольшим? Целая рота стрелков и панцирник, который пригнал Лин. Сам тощий парень был поблизости и игрался с камнем предка. «Там же завод, верно?» — спросил он, как всегда тараторя и показывая на клубы дыма на севере. «На котором делают панцирники? Один из трех в империи?» «Понятия не имею», — ответил я. «Верно, Лин», — сказал Варк. «А ты что-то придумал?» «Упадете!» Лин улыбнулся до ушей. «Если это будет не шедевр, то очень близко к нему. Аж несколько идей. Громов, ведь когда мы доберемся туда, то завод тоже будет наш?» «Как решит Инджи». «Я покажу ему чертежи, и он упадет. Такого нет ни у кого». «Ох, предок, мы им всем покажем». Лин сжал камень в ладони. «Лучше не забудь про вечер», — сказал я. «Не забуду, будет жарко. Кстати...» Лин начал копаться в карманах. «На панцирнике же хороший передатчик. Будет хорошо работать. Возьмите, вам пригодится». «Зачем?» Я покрутил в руках наушник, с помощью которого сдавал экзамен. «Хотя стой!» «Можешь передавать приказы на расстоянии», — заметил Варк. «И как я раньше не догадался!» «Сколько их у тебя, Лин?» «Три. Тебе, мне и Варгу». «Сделай штук 50», — сказал я. «Твоя магия нам пригодится». «О, 50?» Лин удивился. «Тут пригодится какой-нибудь из заводов. Сделаю чертеж, выпустят серию. Это уже серьезно». «Теперь тихо. Готовьтесь. Скоро выступаем». Я прислонился к дереву, прикрепляя техническую штучку к уху. Вроде в этот раз не шипело и не свистело. Через несколько часов начнется. Один быстрый бросок, и мы будем в поместье. Соколовым крышка. Прибывший с нами капитан предлагал план атаки, но я слушал вполуха. Я вспоминал Громовых, первые годы, как жил там. Сейчас никого из них нет в живых, кроме Ильи Громова, который тогда был совсем пацаном и часто ходил к Громовым в гости. Он в меня не верил, в отличие от Матвея Громова, который часто торчал у алтаря. «А кто же ты из предков?» Часто спрашивал он перед тем, как кормить черепах. «Хотел бы я с тобой поговорить». Я помнил многих Громовых. Сейчас от них остались только женщины и несколько подростков. Но когда-то это была большая семья. В моих силах ее восстановить. Хотя я и сам не Громов, но я в теле одного из них. Во мне их кровь. Мои дети будут Громовыми, как и их дети. Род не погибнет. Ну и родичи Климовых из нашего клана тоже не останутся в стороне за свою помощь. Но перед тем, как думать о будущем, сначала надо обезопасить клан. А для этого покончить с теми, кто на нас напал. Среди них отец и сын Соколова. Я плохо их знал, но это не важно. Сегодня они умрут. Но мысли об этом плавно переходили в другие. Я почему-то вспоминал прошлый мир. Тот вечер после казни короля-спасителя. Свой последний. «Как тебя прокляли?» — спросила Ханна, с ужасом глядя на меня. Я встретил ее, пока шел домой. Она возвращалась с рынка, держа в руке корзину с покупками. Сверху лежали сыр, свежий хлеб и яблоки. «В первый раз, что ли?» Я усмехнулся. «После каждой третьей казни так бывает». «Все равно. Это же опасный человек. Надо поскорее сходить к ведьме, чтобы она все сняла». Она с подозрением оглянулась. «А ты был в маске? На тебя все так смотрят». «Мне не нужна маска. Но давай сходим к старухе, чтобы тебе было спокойнее». Но у ведьмы меня ждали. Кто-то кинулся на нас с мечом. Я прикончил напавшего одним ударом корнифекса. «Ханна, беги!» — крикнул я. Она побежала, как я и учил. Следующего я разрубил пополам, но кто-то, кого я не заметил, выскочил и всадил мне нож в спину. Я убил и его. Но на этом, кажется, все. Палачу пришел конец. Сначала я упал на колени, потом рухнул лицом в холодный земляной пол. Кто-то подошел ко мне ближе. Я видел ноги в дырявых башмаках. Я поднял голову из последних сил. — Как не повезло! — издевательски сказала ведьма. — Умирать, когда проклят. Ведь теперь твоя душа не переродится. Она отправится в другой мир, куда уходят проклятые. А за убийство нашего спасителя ты останешься проклят навеки. И единственное, что я помнил, это как душа покидала тело. Ее вырвало и выбросило в другой мир, где была только темнота. И маленький огонек свечи где-то далеко. Оказывается, я уснул. Стало еще холоднее. Варк сидел рядом над планами и хрустел яблоком. Лин что-то бормотал себе под нос. Ветер донес запах сыра, который ел один из бойцов. В живот будто попал кусочек льда. Это от беспокойства. Тогда я умер, и Ханна осталась одна. И я даже не знаю, что с ней случилось. А если умру сейчас, то куча людей останется без защиты и помощи, которых ждали от меня. Нужно вернуться, но сначала прикончить врагов. «Выдвигаемся», — приказал я. «Пора. Передовой отряд небольшой, но в нем я уверен. Они все были на том поле в Норландии и не дрогнули, когда началась атака небожителя. Наемники пойдут в лоб под прикрытием панцирника Лина. Кроме них у меня еще отряд, который тогда нанял Илья, пока я был в академии и получил первый титул от Инжи. Отряд небольшой, но стрелки в нем хорошие. Среди них несколько Климовых и сам Варк, который будет командовать. Они попробуют обойти поместье и забраться на невысокие каменные стены, чтобы обстрелять противника. А я ворвусь в главное здание, вон то самое, обложенное белым камнем, и найду обоих Соколовых. Допрошу их на месте. Я вставил наушник. Он неприятно шипел и хрустел, но голос Лина я слышал. «Громов, я готов!» «Вперед!» Панцирник очень медленно выдвинулся. Впереди него стрелки, идущие захватить ворота. Темно, но огромную бронированную коробку Лина видно хорошо. Скорость могла быть и выше, но двигатель будет реветь слишком громко и перебудет всех раньше времени. А так они не сразу поймут, откуда этот шум. Если стрелки не смогут или их обнаружат, панцирник ускорится и выломает ворота. Там никого, даже не горели большие лампы. Все спят. Если тот капитан сделал свою работу правильно, то мы мирно войдем и возьмем всех тепленькими. Если нет, то будет погромче. Над воротами засветился фонарь, моргая условным сигналом. Это тот парень, которого я отправил вместе с агентом покойного отца Гронда. Все хорошо, можно обойти без панцирника. Но... Раздался отчетливый выстрел винтовки, похожий на громкий щелчок хлыста. Наш парень выронил фонарик вниз и повис на парапете каменной стены. Фонарь потух, когда упал в траву, но наверху загорелся другой. Луч света выхватил из темноты здоровенный панцирник Лина. — Лин, гони! — приказал я и крикнул остальным. — Вперед! Магия Лина сработала, он услышал. Бронемашина взревела, выпуская клубы дыма из трубы на корме. Панцирник с высокой скоростью помчался к воротам, разбрасывая позади себя комья земли и траву. Стрелки побежали следом. Окованные ворота вылетели с громким лязгом и отлетели внутрь двора. Панцирник въехал внутрь, выстрелил из боковых орудий и начал стрелять из пулеметов. Я бежал вперед, глядя на стену. Далеко, надо подобраться еще ближе. Кто-то начал стрелять по нам. Пуля задела кого-то из клановых, бежавших за мной следом. Тот вскрикнул. Я сконцентрировался еще раз, видя уже немного покрошенные от пуль камни стены. Все смазалось. И в этот раз надолго. Потом опять стало четким. Я оказался на самом краю стены. Каблуки повисли в воздухе. Я чуть было не начал терять равновесие, но... У меня же есть новое оружие. Красное блестящее лезвие меча небожителя Терта вытянулось сегментами, и, звеня как цепь, обхватило деревянную стойку, на которой висел флаг Соколовых. Я подтянулся, держа теплую гладкую рукоятку, и вызвал корнифекс. Первый охранник на стене вскрикнул и остановился с глупой мордой. Второй прицелился из винтовки, и я разрубил ему голову топором вместе с каской. Третий выхватил гранату. Я взмахнул мечом, название которого так и не запомнил. Он удлинился достаточно, чтобы достать охранника и пробить тому грудь. Первый солдат бросил винтовку и поднял руки. Я врезал ему локтем по челюсти, вырубая наповал. Разберусь со сдавшимся потом. Панцирник ездил по внутреннему двору поместья, стреляя из пулеметов и иногда добавляя из пушки по пристройкам. Охраны было немного, да и они не сильно вылезали наружу. Но некоторые все же наглели. Из третьего окна дворца высунулся ручной пулемет. Стрелок нацелился на подходивших клановых. «Ну не, Варга ты сегодня не тронешь». Я присмотрелся к соседнему балкончику. И очень быстро оказался прямо на нем. В ушах зашумело от еще одного переноса вверх. Я выбил хлипкую дверь с ноги и влетел внутрь. В комнате темно, но клинки призванного оружия светили вокруг, как лампы, заливая все красным цветом. Я рубанул топором офицера. Охранника, вооруженного автоматом, я снес мечом небожителя. Пулеметчик оглянулся на меня. Я пнул его в спину и вытолкнул в окно. Он улетел вниз вместе с тяжелым пулеметом. Со всех сторон доносилась стрельба. Кто-то лез на стены, кто-то врывался в выбитые ворота. Повсюду бились стекла. Что-то взорвалось, и здание дрогнуло. Кто-то из наших уже забрался в особняк. На первом этаже только и слышалась стрельба. — Ну-ка, пригнулись! — крикнул я, увидев парочку полуодетых слуг, разбуженных боем. Вовремя. Охранник, появившийся за ними, особо не разбирал, куда палить. Еще бы немного и снес бы обоих. А я осторожно срезал ему голову. Этот меч начинал мне нравиться. Хорошо подходил для работы палача. Еще трое охранников. Я поднял оружие и скрестил, глядя на противников. В зеркале позади видно мое освещенное красным лицо, черную повязку и призванные меч и топор, которые мерцали, будто радовались в схватке. Охранники переглянулись. — Лучше бегите, — сказал я. Те послушались, побросали оружие и побежали по коридору. Я пошел наверх. Призванное оружие дрожало еще сильнее. По ощущениям, Корнифекс и тот второй будто соревновались, кто убьет больше. Интересно, а хлыст из моего мира или нет? У палачей такого оружия не было. Стремительный бой уже почти закончился. Мои цели где-то рядом, а стрельбы уже почти не слышно. Лишь изредка раздавались одиночные выстрелы или короткие очереди. Пулеметы панцирника молчали. А я поднялся на верхний этаж. «Мой предок гордится мной!» — — хрипел умирающий Влад Громов, тайком выдергивая чеку из гранаты. — Он смотрит на меня прямо сейчас. — Я хорошо это помню. И скоро расквитаюсь с теми, кто в этом виноват. Засевшие у двери охранники даже не успели прицелиться в меня. Я перенесся к ним, как всегда, очень быстро. Оружие звенело, разрубая тела врагов. Мои цели там, за дверью. Все как в тот раз, когда я штурмовал усадьбу покойного Хидара Воронова, что осмелился напасть на усадьбу Климовых. Разве что особняк намного больше и роскошнее. И наверняка меня ждали. «Он там!» — раздался отчаянный рев. Кричащий не стал дожидаться, когда я войду. С той стороны раздался грохот стрельбы, а от тонкой двери полетели щепки. Я ждал в стороне. Автомат, судя по звуку, один, и скоро диск закончится. Но все завершилось двумя громкими выстрелами из револьвера. С той стороны послышался топот и скрип, будто кто-то что-то открывал. Я распахнул дверь и вбежал внутрь. На полу лежало два тела. Я окинул их коротким взглядом. Мертвы. С ними потом. А кто-то в офицерском мундире забирался по складной лестнице на чердак, через открытый люк. Я взмахнул мечом, и он, подчиняясь моей воле, удлинился. Тот офицер почти забрался, но оружие обхватило его ногу. Я начал тянуть вниз. «Куда это ты собрался?» — спросил я. Тот уцепился за верхнюю перекладину лестницы обеими руками. Я тянул его на себя. Острый гибкий клинок врезался в сапог. Офицер стонал от боли. Перекладина с треском лопнула, тело рухнуло вниз. Голова ударилась о другую перекладину и сломала ее. Раздался отчетливый хруст. Шея вывернулась под невозможным углом. Дерьмо, ему конец. Но хрен с ним, с этим офицером. Это я должен был прикончить Соколовых, но их убил офицер. Его форма не такая, как у местных, намного более роскошная. Он явно не хотел, чтобы они раскололись. Сильно пахло горелым порохом, хотя дым быстро выходил через разбитые окна. Занавески дергались от ветра, а по полу разлетались бумаги. Я осмотрел тела, лежащие в лужах свежей крови. При таком освещении она почти черная. Первый — тот толстощекий парень, ровесник Инжи де Райга и его бывший приятель. Он раньше постоянно таскался за будущим наблюдателем. Соколов-младший был убит наповал выстрелом в затылок. В руках он держал еще дымящийся автомат. Этот парень — участник той бойни, ведь он обсуждал все эти дела с отцом Грондом. Как убить меня и как напасть на семью. Так что по делам. А вот и старший Соколов, толстяк, воняющий потом одежде. Он захрипел. Кровь пузырилась на его губах. Пуля пробила ему грудь. Я опустился рядом с ним на колено. — Говори! — потребовал я. — Он приказал... — прошептал старший Соколов. — Он приказал убить меня, чтобы я молчал. Он тебя боится. — Кто? — спросил я. — Говори. — Он же и приказал, — продолжил Соколов, — чтобы я отправил сына, подсказал, как связаться с одним столичным бандитом, Грондом, чтобы... Из его рта полилась кровь, но он продолжал очень тихо говорить. Чтобы напасть на тебя, пока ты спал, слишком опасным. И пока не узнал... Он захрипел. — Что не узнал? Я взял его за грудки. — Кто приказал тебе этим заняться? Старший Соколов посмотрел на меня мутными глазами и прохрипел. — Он приказал. Это он. Он боится. Де Райга. Это его приказ. Де Райга. Глаза закатились под веки, и наблюдатель малого дома замолчал навеки. Я разжал пальцы, и тело грузно упало, громко стукнувшись затылком об пол.